Глава 4. Когда я поднялся, Моника, бесфамильная, уже стояла у двери моего офиса и писала что-то на обороте записки, которую я, уходя, прилепил на дверь. Я подошел к ней, но она была слишком поглощена этим занятием, чтобы оглянуться. Симпатичная такая дама, лет 30 с лишним. Волосы пепельного цвета, не крашены, решил я, отогнав от себя невольное, жуткое воспоминание о волосах убитой женщины. Со вкусом подобранный и умело наложенный макияж. Да и лицо славное, дружелюбное, достаточно молодое и свежее, в меру округлое. Как раз настолько, чтобы казаться женственным. Она была одета в длинную широкую юбку светло-светло-желтого цвета, из-под которой виднелись коричневые сапожки и накрахмаленную белую рубашку, поверх которой она накинула дорогой на вид зеленый кардиган от весеннего холода. Нужно находиться в отличной форме, чтобы одеваться в такие цвета. И она в ней находилась. В общем, вид ее напоминал кого-то знакомого. То ли Аннет Фьюничелло, то ли Барбару Биллингсли. Эдакий обобщенный и стопроцентно американский. «Моника?» – спросил я, изобразив на лице самую свою невинную и дружескую улыбку. Она вздрогнула и зажмурилась. «О, вы, наверное, Гарри?» Я улыбнулся и протянул руку. «Гарри Дрезден, мэм, это я и есть!» Она пожала мне руку, чуть помедлив и не поднимая взгляда выше моей груди. Признаюсь, в тот момент я даже обрадовался тому, что имею дело с кем-то, не рискующим смотреть мне в глаза. Я пожал ей руку крепко, но вежливо. И отступил в сторону, чтобы отпереть дверь. «Простите, что задержался. Мне позвонили из полиции, попросили глянуть одно их дело». «Правда?» – удивилась она. «Вы хотите сказать, полиция...» Она помахала пальцами в воздухе, не договорив фразы. Тут как раз я кончил возиться с ключами, отворил дверь и пропустил ее в кабинет. «Время от времени!» – кивнул я. «Они встречаются с чем-то эдаким и приглашают меня поучаствовать». «С чем таким?» Я пожал плечами и едва не поперхнулся, вспомнив трупы из Мэдисона. Когда я снова поднял взгляд, Моника, нервно пожевывая губу, изучала мое лицо, но тут же поспешно отвела глаза в сторону. «Не угодно ли кофе?» – предложил я, закрывая дверь и зажигая свет. «О, нет, спасибо, не надо». Она стояла, глядя на мой ящик потрепанных книг и обеими руками прижимая к животу свою сумочку. Мне показалось, что она готова удариться в визг, даже если я покажу ей буку. Поэтому, наливая себе чашку растворимого кофе, я старался двигаться медленно и осторожно. Вдох, выдох, привычные манипуляции. И постепенно я успокаивался после знакомства с Марконе. Держа чашку в руках, я вернулся к столу и предложил ей сесть в одно из двух кресел для посетителей. «Окей, Моника», — сказал я. «Чем могу вам помочь?» «Ну, я говорила уже, что мой муж...» «Пропал?» – подсказал я. «Да», – откликнулась она, едва ли не с облегчением. «Но только не то, чтобы как-то там таинственно или еще чего. Просто ушел». Она покраснела. «Ну, вроде как, захватил пару вещей и ушел. Но только ничего никому не говорил. И больше не показывался. Я о нем беспокоюсь». «Так-так», — сказал я. «И давно он ушел?» «Сегодня третий день», — ответила она. Я кивнул. «Должно быть, имеется еще какая-то причина, по которой вы обратились ко мне, а не в полиции или к частному детективу».

Достав оттуда белый конверт, она передала его мне. «Там 500», — сказала она. «Хватит на пока». «Ча-ча-ча!» $500 покрывали арендную плату за прошлый месяц и добрую часть этого тоже. Что ж, благослови Бог нервных клиентов, желающих сохранить тайну своих банковских вкладов от моего предполагаемого человеческого взора. Наличные меня вполне устраивают. «Да, конечно», – заверил я ее, стараясь не заглядывать в конверт. По крайней мере, у меня хватило выдержки не вытряхнуть деньги на стол, чтобы пересчитать. Тем временем она достала другой конверт. «Большую часть своих вещей он забрал с собой», — сказала она. «Во всяком случае, я не смогла найти их там, где он их обычно держит. Но я нашла вот это». В конверте лежало что-то выпуклое. Амулет, кольцо, ладанка или что-нибудь другое из аксессуаров нашего ремесла. В этом я готов был ручаться. Пока я обдумывал это, из сумки появился третий конверт. Эта дамочка явно отличалась склонностью к аккуратности. «Тут его фотографии и еще номер моего телефона. Спасибо вам, мистер Дрезден. Когда мне ждать вашего звонка?» «Как только я разузнаю что-нибудь», — пообещал я. «Возможно, завтра к вечеру или в субботу утром. Вас это устраивает?» Она едва не посмотрела мне в глаза, но спохватившись, улыбнулась кончику моего носа. «Да-да, спасибо вам огромное за то, что согласились помочь!» Она покосилась на стену. «Ой, сколько времени уже! Мне пора! Уроки вот-вот кончатся!» Выпалив это, она прикусила губу и снова покраснела, словно в досаде на то, что выболтала такую важную подробность. «Я сделаю все, что в моих силах, мэм!» Еще раз заверил я ее, провожая к двери. «Спасибо, что обратились ко мне. Я скоро позвоню». Она попрощалась, так и не взглянув мне в глаза, и выскользнула из офиса. Я закрыл дверь и вернулся к конвертам. Первым делом деньги. Она расплатилась 50-долларовыми купюрами, которые всегда кажутся новыми, даже если они старые, потому что их реже пересчитывают. В конверте лежало 10 бумажек. Я переложил их в кошелек и выбросил конверт в корзину. Следом лежал конверт с фотографией. Я вынул ее и полюбовался изображением Моники и стройного, довольно симпатичного мужчины с широким лбом и кустистыми бровями, придававшими ему несколько эксцентричный вид. Он улыбался белоснежной улыбкой, и кожа его имела ровный темный загар человека, проводящего много времени на солнце, возможно, на воде. Яхты там или катера. Это изрядно контрастировало с бледной кожей Моники. Виктор Селс, насколько я понял. Телефонный номер значился на чисто белом листке для заметок, аккуратно подрезанном для того, чтобы он вошел в конверт. Ни имени, ни регионального кода, только семизначный номер. Я взял записи беседы с Моникой и просмотрел их. «Что ж, все то же. Интересно, — подумал я, — на что эта дамочка рассчитывала, называя мне одни имена без фамилий, если она так и так собиралась передать мне дюжину других способов выяснить это? Это показывает лишь, насколько забавно ведут себя люди, когда их что-то беспокоит. Они говорят совершенную ерунду». Они делают странный выбор и сами потом не понимают, что заставило их творить такие глупости. При следующей встрече надо вести себя осторожнее, чтобы не подтолкнуть ее к этому снова. Я бросил в корзину второй опустевший конверт и, перевернув третий, вывалил его содержимое на стол. На деревянной поверхности лежала, поблескивая, какой-то синтетической защитной скорлупой, коричневое тельце мертвого и высушенного скорпиона. В основании хвоста было продето колечко, к которому крепился плетенный кожаный шнурок.